Друзья, два объявления. Первое – это много приехало новых людей, которые сначала не были и не знали правила, распорядок пребывания нашего здесь. Поэтому просьба, чтобы кто приехал вчера, сегодня, чтобы здесь вот на короткое время подошли, чтобы мы познакомились и, так сказать, вступить в нашу часть, на которой вы не были, чуть-чуть вам повторили. Дежурные сейчас на время ужина и вечернего чая будут следующие дежурные. Сестры, 17-я комната, а братья, 8-я. Братья, поднимите руку с 8-й комнаты, чтобы дежурный вас видел. Сколько человек? Хорошо. Сестры, 17-я комната, поднимите руку. Значит, вы будете ужин сейчас и вечерний чай. Вы должны здесь, что нужно на кухне, будете работать. Значит, кто подъехал вчера, сегодня, вот сюда на этот ряд пройдете, а остальные с миром можно идти.